Менафт выпятил нижнюю губу. Слова Сейтахта поколебали его. Молча шагал он во мраке долины рядом со своими товарищами, размышляя. Солнечный диск не может быть богом, и луна не может, да и ничто другое на небе и на земле. Сейтахт не лгал. Он и правда хулил тогда богов, а они не сказали в ответ ни слова. Безмолвные и беззащитные лежали также и многочисленные фараоны в своих гробницах, хотя при жизни они утверждали, что являются детьми небесных богов, а после смерти соединятся с Осирисом. Однако они не защищались, когда воры грабили их гробницы. Да, очень возможно, что Столяр прав. Только люди могут карать и миловать людей на этом свете. И кто знает, что происходит на том свете? Оттуда еще никто не возвращался, чтобы дать показания. На той стороне при обвалах скал снова раздался вой шакала. Он прозвучал, словно вопль отчаяния. С противоположной стороны долины тотчас же последовал ответ. Теперь вой слышался уже в разных местах. Менафт внимательно осмотрелся. «Это только шакалы», — подумал он. «Наверняка это только шакалы. Они встречаются не только здесь». Он знал их привычку подвывать своим собратьям. Не раз он прогонял их камнями, когда шакалы мешали ему спать. Просто смешно, что он их испугался. Однако Менафт оглянулся через плечо. Чьи-то огоньки там, позади, в темноте. Не светятся ли чьи-то глаза? А теперь огоньки потухли. Неужели его все-таки преследовал Анубис? Сейтахт беззаботно шел дальше и смотрел вперед на дорогу. Он искал в темноте Мунхераба и двух других. Куда они ушли? Долина заканчивалась невдалеке скалами, которые, подобно гигантской стене, уходили высоко в небо. Гробница Тутанхамона должна была находиться где-то поблизости. Сейтахт остановился, осмотрелся. Проклятия, которые он изрыгал, шипели, как вода на раскаленном камне. Недалеко послышался шорох, словно кто-то тер деревом о дерево. Менафт испуганно схватил Столяра за руку. «Слышишь? Кто-то высекает огонь». Столяр некоторое время прислушивался. «Это они!» — крикнул Сейтахт. «Эти сумасшедшие хотели разжечь огонь под открытым небом вместо того, чтобы ожидать нас!» Сейтахт поспешил вперед. Его набедренная повязка светлым пятном плыла в темноте, указывая дорогу, которую выбрал Сейтахт и которая вела к возвышенности. Это была стена, опоясывающая спуск к гробнице. У восточного края стены вырисовывались силуэты трех фигур. Это наверняка были Мунхераб, Эменеф и Хену. Вдруг там вспыхнула искорка. Огонь осветил белое пятно на бедренной повязке Сейтахта. Послышался его гневный свистящий шепот. Огонь внезапно погас, и четыре фигуры исчезли так неожиданно, словно провалились сквозь землю. Менафт понял. Грабители спустились к гробнице. В скале было вырублено 16 ступенек. 16. Число, которое оставило неизгладимый след в памяти Менафта. 11 лет назад на этих ступеньках он чуть было не расстался с жизнью. В его памяти вновь всплыла страшная сцена, которая разыгралась здесь в прошлые времена. Высеченный из глыбы благороднейшего желтого кварцита, Многотонный саркофаг медленно опускался по наклонной площади гробницы. 12 рабов тащили его на деревянных катках через подземный ход в переднюю камеру и далее в гробницу. Он, Менафт, как искусный мастер, был прикреплен к чиновнику, который следил за правильной расстановкой всех предметов в погребальном покое. Когда колоссальный саркофаг встал, наконец, на подготовленное для него место, надсмотрщики и рабы вздохнули свободнее. Саркофаг каменотесы вытесали с необычайным искусством. Это была исключительно тонкая работа. Одно неосторожное движение при спуске, один сильный толчок в узком скалистом проходе могли безнадежно испортить саркофаг. Поэтому все, от надсмотрщика до последнего раба, считали, что доставка менее тяжелой крышки саркофага не представит особых трудностей. И тогда это случилось. Один из канатов, на которых спускали крышку, лопнул. Тяжелая, как три каменных статуи в натуральную величину, крышка заскользила вниз по ступеням. Рабы тщетно упирались в блок, их неудержимо тянуло вниз. Менафт попытался подставить под скользящую все быстрее крышку деревянный клин, но и это не помогло. В самый последний момент он едва успел отскочить. Драгоценная крышка, с грохотом подскакивая на каждой из 16 ступенек, раздавила на своем пути двух рабов и разлетелась на куски. Надсмотрщик сорвал головной платок, затопал ногами в бессильном гневе. Он тотчас отстегал плетью оставшихся невредимыми в рабов, а Менафту пригрозил всеми возможными карами. Но когда до его сознания дошло, что он надсмотрщик, в первую очередь будет привлечен к ответственности, он стал соображать, что делать. С большой поспешностью и в глубокой тайне велел он доставить из давно разграбленного царского погребения крышку саркофага из красноватого гранита. Старые надписи и рисунки удалили, а на их месте Менафт с двумя помощниками вырезал новые по образцу разбитой кварцитовой крышки. Но это могли разоблачить. Красноватый гранит никак не подходил к желтому кварциту саркофага. Во время погребальных торжеств жрецам и вельможам разница должна сразу же броситься в глаза. Поэтому надсмотрщик распорядился покрасить поддельную крышку в желтый цвет, накинуть на нее покров и поставить в угол погребального покоя. И вот наступило время погребальных торжеств. Холодный пот выступил на лбу надсмотрщика. Но никто не интересовался крышкой. Церемония проходила быстрее, чем обычно. Три вставленных друг в друга гроба, последний из чистого золота, содержал набальзамированную мумию царя. Были погружены в кварцитовый саркофаг. Вельможи и жрецы поспешно оставили гробницу. Новый царь Эйе собирался взять в жены юную вдову покойного фараона. Поэтому растягивать на длительное время торжество погребения никак не входило в его планы. Это было смутное для Египта время. Вместо многочисленных старых богов в стране стали почитать одного – бога солнца Атона. Жрецы бога Амона ненавидели царей, которые лишили их влияния. Народ не знал, кому теперь верить – богам своих предков или Атону, которого царь объявил единственным богом. Потом вдруг совсем молодыми один за другим умерли три царя и еретика. Жрецы победили, а народ должен был теперь еще больше почитать своих старых богов. Голос столяра быстро вернул Менафта к действительности. «Ты где? Куда ты исчез?» — кричал Сейтахт. «Опять испугался кары богов. Давай свой инструмент и отправляйся домой». «Я останусь с вами», — решительно заявил Менафт. «Тогда поторапливайся. Поможешь нам пробить проход в гробницу». «Почему вы до сих пор не зажигаете света?» — спросил Менафт. «В темноте я не могу работать». Столяр поспешно спустился по гробнице и закричал своим сообщникам. «Что с вами? Почему прекратили разводить огонь?» Из глубины послышалось ворчание Мунхераба. «Ты же сам говорил, что надо подождать камнереза. Сначала ты ругаешься, что мы слишком рано разводим огонь, потом тебе кажется, что слишком поздно. Сам не знаешь, чего хочешь». Водонос замолчал, и вскоре опять послышался звук трения. Вокруг рифленой поверхности веретена была обвита тетива лука, которая, подобно пиле, двигалась туда и сюда, вращая при этом само веретено. На верхнем его конце был надет набалдашник, который Мунхераб придавливал рукой. С помощью втулки, насаженной на нижний конец веретена, он сверлил подставку из мягкого дерева. В канавке возле просверленного отверстия лежал трут. Видимо, горшечник Эменеф держал кусок мягкого дерева, так как теперь он подбадривал Мунхераба. «Тяни быстрее лук! Дерево уже нагрелось и сейчас загорится!» Менафт услышал напряженное дыхание водоноса, потом увидел, как что-то сверкнуло в темноте. Эменеф, стоя на коленях и низко наклонившись к земле, изо всех сил раздувал трут. Посыпались искры, труд начал гореть. Затанцевал крохотный огонек. Хенум держал наготове масляную лампу. Менафт посмотрел вверх. Перед ним находился замурованный вход в гробницу. На оштукатуренной стене были оттиснуты печати царского некрополя с изображением шакала над девятью пленными и печать фараона Тутанхамона. «Кто без дозволения повредит хоть бы одну из печатей, будет жестоко наказан». Однако грабители бесстрашно ощупывали оттиски печатей на стене. Только руки Сейтахта слегка дрожали.